Чудеса, не вошедшие в книгу. После объединения школ для богатых и школ для бедных, в школу для девочек и мальчиков у каждого ученика появилась своя парта и стул. Стулья легко превращались в кровать, и можно было поспать на переменах, а парты оборачивались бассейнами, и можно было поплавать. Аверийцам не опасен был голод. Они могли спокойно посадить на свои ладони семена пшеницы и вырастить зерно, причем прорастали семена мгновенно. Потому за день семья могла заготовить несколько мешков. В первую войну это могло прокормиться и аверийцам, и всем защитникам Зии. В Аверии была очень удобная почта. Бумажные почтовые воробьи. Когда нужно было написать письмо, они превращались в листок бумаги, а после написания воробьев и летели к получателю. Заблудиться незнакомцу в Зии сложно. Дома сами будут расступаться перед пешеходом, чтобы он скорее вышел, куда ему нужно. В Зии есть мост влюбленных. Все одинокие девушки и парни ходят туда знакомиться и обязательно встречают свою половинку. Чтобы встреча точно состоялась, надо прийти в лунную ночь, и тогда до любимой, любимого, будут вести следы, причем они разноцветные, чтобы не спутать молодых. Был в Зии и мост примирения. На него приходили пары, которые поругались. На мосту стояли горы тарелок, которые поссорившихся влюбленные разбивали. И, выплеснув весь гнев, уходили, взявшись за руки. По легенде, этот мост должен сломаться тогда, когда хоть одна пара на нем не помирится. Белый храм во время осады в Первую войну не получил ни одного повреждения. В нем аверийцы укрыли стариков, женщин и детей. Сам храм не особо большой и в мирное время вмещал до 500 прихожан. Но в военное время спокойно вместил всех. В Первой войне, когда Зия была в осаде, аверийцы и другие защитники города ходили в храм и получали еду из икон с изображением святых с различной едой. Под вечер еды на иконах не было, но на начало нового дня иконы вновь были полны еды. Во время осады в Первую войну нечисть швыряла за стену отравленную еду, но едва перелетев через стену, отравленная еда превращалась в нормальную. Узнав об этом, нечисть перестала ей пулять. Чудеса в Ирае. Один судья, когда его пытались поймать на получении взятки, проглотил все мешки золота и объявил себя банком. «А что?» — настаивал он. «Если во мне есть деньги, и я их храню, значит, я банк». Он тут же написал закон, по которому, если человек проглотил больше одного мешка золота, то он уже не человек, а ходячий банк. Чудеса в рации. Вельможа так много орал на стариков, что превратился в собаку. Сердобольные старики стали подкармливать его, но он покусал своих добродетелей и превратился в шакала. Шакалу пришлось скрыться в лесу. Леса Рации, Аскены и Раи усеяны грибами, но их никто не рвет. А все из-за закона, по которому грибнику надо принести — справку, что он грибник, справку, что лес — это лес, справку, что гриб — это гриб. На оформление справок уходило до месяца. Грибы успевали испортиться. С ягодами такая же беда. Надо было предоставить справку на каждую сорванную ягоду. На бумагу для издания закона ушли под топор тысячи деревьев. Из-за этого стало меньше грибов и ягод. В Зии вежливы не только горожане, но и статуи и памятники. Заблудившемуся туристу они готовы объяснить, как пройти, куда ему нужно. Оконные статуи даже готовы прокатить усталого путника. Продолжение следует.